Чудище переступило с ноги на ногу, почесало ухо. «Слушай, ты что, меня в самом деле не боишься?» «А надо?» Чудище оглянулось, откашлялось, размашисто подтянуло широкие штаны. «Ладно, чего ж, гость в дом. Не каждый день встречается человек, который, увидев меня, не драпанул бы или не свалился без чувств. Ну, добро. Ежели ты усталый, но порядочный путник, приглашаю. Но ежели разбойник или вор, знай, дом выполняет мои приказы. За этими стенами командую я». Он поднял косматую лапу, ставни тут же заколотились о стену, а в каменном горле дельфина что-то глухо забулькало. «Приглашаю», — повторил он. Геральт не пошевелился, внимательно глядя на него. «Один живешь?» «А тебе какое дело, с кем?» — зло проговорило чудище, разевая пасть, а потом громко расхохоталось. «А, понимаю. Небось, думаешь, держу 40 молодцев, красавцев вроде меня? Нет, не держу. Ну так как, черт побери, воспользуешься приглашением от чистого сердца? Ежели нет, то ворота вон там, как раз за твоим задом».